Глава 13. Я отправился на юг, по дорогам, которые так же стары, как истории европейских народов. Я сохранил свою новую национальность. И если у меня спрашивали, кто, я отвечал очень сухо — «Бош». Никто не ставил мне этого в вину. Всюду я получал кров и пищу у каждого крестьянина. Казалось, что я инстинктивно выбрал самый верный путь. Все ненавидели американцев. Все бронили и проклинали их. Называли их разбойниками, чеканящими из крови французских солдат свои доллары, головорезами и ростовщиками, намеревающимися и впредь выжимать свои доллары из слез осиротевших отцов и матерей. Говорили, что они никогда не наполнят свою ненасытную пасть, хотя уже задыхаются под грудами золота. Если бы нам попался хоть один из этих американских ростовщиков, мы убили бы его цепом, как старую собаку. Лучшей доли он и не заслуживает, — говорили крестьяне. Черт побери, как же мне повезло. Другое дело Боши. Ладно, мы вели с ними войну, настоящую, честную войну. Мы отняли у них свой Эльзас, и они вполне согласны с этим. Они признали, что мы правы. И теперь этим бедным дьяволам приходится так же скверно, как и нам. Собаки-американцы хватают их за глотку и тащат оттуда последнюю обглоданную кость. Они умирают с голоду, бедные боши. Мы охотно поделились бы с ними, но ведь у нас самих нет ничего. Проклятый американец снял с нас последнюю сорочку. И зачем только он забрался в Европу? Помочь нам как бы не так, чтоб стянуть с нас последнюю нитку. Ведь мы же должны расплачиваться за все. Мы, бедные боши. Уже по одному вашему виду можно судить, как плохо живется бедным бошам. Вы выглядите совсем изголодавшимся. Кушайте же побольше. Выбирайте себе лучший кусок. Вы уже сыты? О, не может быть. Если в Германии все такие тощие, как вы, то дело ваше плохо. Впрочем, и у нас осталось немного. Куда же вы собираетесь? В Испанию? Это правильно. Это разумно. У них осталось побольше нашего. Они не воевали. Но и их американец обернул вокруг пальца Кубы и Филиппинами. Вот вам опять пример. Всегда он обворовывает нас, бедных европейцев. Как будто ему своего мало. Нет, он идет сюда воровать и мошенничать. Ешьте, пейте, не смотрите, что мы уже кончили. У нас еще кое-что есть, и время от времени мы можем наедаться досыта. А у вас, бедных бошей, детишки умирают с голоду. А если кто-нибудь из наших скопит себе немного деньжат и захочет поехать в Америку, чтобы заработать там несколько долларов и послать их потом своим родным, они запирают перед ним дверь, эти бандиты. Они отобрали землю у бедных индейцев и теперь не впускают никого, чтобы кататься самим, как сыр в масле. Проклятые собаки! Как будто к ним едут за подарками. Нет, нашей молодежи приходится делать там самую грязную работу, за которую не хочет браться ни один американец. Знаете что? Вы могли бы отлично поработать и здесь несколько недель. За это время вы успеете подкрепиться, набраться сил. Конечно, много платить мы вам не сможем. 30 франков в месяц, 8 франков в неделю. Да кроме того, постель и стол. До войны мы платили только 3 франка в неделю. Но теперь все так безбожно вздорожало. Во время войны у нас тоже жил один бож, военнопленный. Он был такой прилежный человек. Все мы были очень опечалены, когда он уезжал домой. Скажи-ка, Антуан, Вильгельм, наш бош, ведь он был прилежный парень. А как добросовестно он работал. Мы все его любили. Другие даже говорили, что мы уж слишком хорошо к нему относимся. Мы и вправду давали ему все, что могли. Он ел то же, что и мы не делали никакой разницы. И вот я остался у них работать, и вскоре узнал, что Вильгельм действительно был дельным работником. Потому что каждый день я слышал по нескольку раз. Я не знаю, Вильгельм был, вероятно, из другой местности. Вы не умеете так работать. Правду я говорю, Антуан?» И Антуан соглашался. «Да, он, наверное, из другой местности. Он не умеет работать так, как Вильгельм. Но, верно, и между бошами существуют различия так же, как и между нами. Эти вечные сравнения с дельным Вильгельмом, который, наверное, понимал в сельском хозяйстве больше, чем я, и был только потому таким дельным, что предпочитал оставаться у крестьян, чем сидеть в концентрационном лагере или же мастить улицы в Алжире, скоро стали действовать мне на нервы. Если бы я работал вдвое меньше, то и тогда это было бы слишком много. Так дешево крестьянин никогда не нашел бы себе работника. За 8 франков в неделю. Другие крестьяне платили 20, 25, 30 франков в неделю. Я получал 8. Но ведь я же был изголодавшийся бош, которого взяли на поправку. Когда я решил, наконец, покинуть моих хозяев и заявил им, что мне необходимо ехать в Испанию, так как может явиться полиция и запретить мне работать, мне дали за все 6 недель 10 франков. Крестьянин сказал мне, что у него нет денег. Если я вернусь после Нового года, он сможет уплатить мне остаток, так как продаст к тому времени свой хлеб. Он прибавил, что я выгляжу теперь вполне окрепшим, что мне пошла на пользу их сытная пища и что работа была не такая уж трудная, Вильгельм. Вильгельм, — прервал я его, — был из Вестфалии. Я же из Зютфалии. У нас не привыкли к тяжелой работе. У нас все растет само собой. — А, теперь я понимаю, — сказал крестьянин. — Я уже много слышал о Зютфалии. Ведь это то великое герцогство, в котором много янтарных разработок. — Правильно, — ответил я. — Кроме того, там много доменных печей, в которых плавится кенигсбергский клопс. — Что? Кенигсбергский клопс делается из железа? Я всегда думал, что его изготовляют из молотого каменного угля. Это искусственный. — Тот действительно делается из молотого каменного угля, — ответил я. В этом отношении вы совершенно правы. Из молотого угля, смешанного с сернистой смолой. Но настоящий, подлинный кенигсбергский клопс выжигается в доменных печах. Он гораздо тверже самой твердой стали. Наши генералы начиняли им мины, которые топили броненосцы. Я сам работал возле этих печей. «Хитрый вы народ, должен я вам сказать», — ответил крестьянин. Мы победили в этой войне, и потому мы на вас не сердимся. Ну да и война уже позади. Зачем же нам еще ссориться? Дай вам Бог хорошей жизни в Испании. При случае я непременно спрошу какого-нибудь немца, что в самом деле представляет собой этот кенигсбергский клопс. Все, кого я спрашивал, отвечали мне по-разному. Правда, ни один из них не был немцем.